Прошу тебя, Билл, объясни ему. Скажи, что я ждала в баре. Скажи ему, что я больна. Что я не могу его принять. Не сегодня. Действующий на нервы звонок на миг затих, но потом забрянчал снова. Положив кольт на постель, я вернулся в гостиную. Ее дрожащий голос сопровождал меня. Но не обижай его, умоляю, он не виноват. Ему вернули роман. Он работал над ним 2 года. Ну и что, если он выпил? Все равно я ему нужна. Кроме меня у него никого нет. Он по-своему меня любит. По-своему любит. Дальше слушать не было сил. Просто с души воротило. Я спустился вниз. Сквозь стеклянные двери был виден мужчина, навалившийся на кнопку звонка. Я открыл, подошел и оттолкнул его. Покачнувшись, он едва не потерял равновесие. Потом обернулся и уставился на меня. Стройный молодой парень. При слабом свете мне показалось, что ему нет и 20. И, несмотря на пьяный вид, он был красив, один из самых красивых парней, каких я видел. Черные, как смоль, волосы, почти такие же глаза. Я вдруг мысленно представил их вместе и поймал себя на бессмысленной ревности. «Убирайтесь отсюда», — бросил я. Он что-то проворчал и замахал руками, как гротескная карикатура на боксера. Потом снова уткнул свой палец в кнопку звонка. Я оттолкнул его. Он бросился на меня, наугад молотя кулаками, пинаясь, пытаясь ударить коленом. Все это было до смешного беспомощно, но безумная ярость его пугала. Мне достаточно было уклониться в сторону. Когда, продолжая молотить пустоту, он летел мимо, я крепко врезал ему в висок. Джимми тяжело рухнул на пол холла. При виде этого сердце у меня вдруг забилось в каком-то странном восторге, буквально физическом наслаждении. Разумеется, нельзя было оставлять его там лежать. Придя в себя, он бы снова начал звонить. Я вышел на крыльцо. Какая-то женщина как раз выходила из такси. Дав знак таксисту, чтобы подождал, я вернулся к Джимми, все еще беспомощно валявшемуся на полу. Проверив его карманы, я нашел бумажник, а в нем $3. Забрав их, засунул пустой бумажник обратно в карман. В это время в холл вошла женщина, приехавшая на такси, высокая блондинка, с большими циничными глазами и выступавшими вперед верхними зубами. — Ребята, ребята, — заметила она, — ну сколько можно? Достав ключ, прошла дальше по коридору. Я кое-как поставил Джимми на ноги. Он уже пришел в себя, но был безнадежно пьян. Я засунул его в такси, дал водителю $10 и сказал первый попавшийся адрес в Бруклине. — Не выпускайте его из машины, пока не приедете, — попросил я. — Бедная мамочка ждет его, не дождется. Вернулся назад в квартиру. Анжелика, похоже, не покидала постель. Пистолета уже нигде не было видно. — Ты его не обидел? — спросила она. — Мне захотелось заорать. — Он ведь пытался тебя задушить. — Так напугал, что ты... На всякий случай купила оружие. А теперь переживаешь, не обидел ли я его? — Нет, — сказал я. — Ничего с ним не случилось. Пришлось придумать что-то в том смысле, что я уговорил его ехать домой. Не знаю, поверила она мне или нет. Мне это было безразлично. Я не хотела, чтобы ты с ним связывался. Честное слово, не хотела. Но если бы ты его знал... На самом деле он неплохой. Но все, что делает... Он просто невезучий. Он... Она вдруг расплакалась. Лицо, закрытое блестящей волной черных волос, пыталось спрятать подушку. Рыдала глубоко, отчаянно и безутешно. Мое тело, вопреки всем доводам разума, вдруг вспомнила о ее теле и страдала вместе с ним. Казалось, она так же неотделима от меня, как Бетси или Рикки. — Анжелика, — начал я. — Уйди прочь. Она поднялась на локтях. Боль исказила ее лицо. Теперь это было лицо совершенно чужой женщины. Возвращайся к своим Каллингенам, к их яхтам и виллам. Они тебя ждут, не дождутся. Волшебство исчезло. Нечего мне было там делать. Не оглядываясь, я вышел в гостиную, бросил на стол ключи и поспешил прочь. Мне почему-то казалось, что я был на волосок от катастрофы. Глава вторая. Домой на Бикмен Плейс я добрался около часа. Бетси читала в постели. Когда я вошел, отложила очки и приветствовала меня своей теплой, так украшавшей ее улыбкой. Она всегда думала, что некрасиво, и что жениться на ней можно только ради ее денег. Думала она так, пока не вышла за меня. Старшая дочь Келлингема. Нет, не Дафна. Та другая... Некрасивая, что подалась в благотворительность. При виде ее улыбки, так убеждавшей меня, что в ее мире теперь все в порядке, меня затопило чувство нежности и благодарности за все, что нам обоим принесло наше супружество. Не стала спрашивать, почему я так поздно, и даже не спросила, не зашел ли я к Фаулерам пропустить по стаканчику. Бетси всегда до предела блюла мою независимость, видимо, потому что Каллингемы были так богаты, а я работал у ее отца. Ей явно не хотелось быть дочерью шефа. — Рикки еще не спал, когда я пришла, — сказала она. Эллен ничего не могла поделать. Пришлось мне ему петь. Тоже придумал. И целый час я каркала, как простуженная ворона. Но он просто млел от удовольствия. По дороге я считал само собой разумеющимся, что скажу ей об Анжелике. Никогда до того ничего от нее не утаивал. Но теперь все это показалось мне гораздо сложнее. Знал, что мои прошлые отношения с Анжеликой, ее красота, всегда сильно беспокоили Бетси, вызывая в ней неуверенность в себе. И к тому же я знал о ее скрытых опасениях, что Анжелика, будучи матерью Рики, может как-нибудь попытаться его отобрать. Бетси не могла иметь детей и любила Рики не меньше, чем меня. И тут я решил, к чему ей рассказывать. Только даром пугать. А Анжелику я и так никогда уже не увижу. Мы лежали в постели, разговаривая о встрече завтра вечером с ее отцом. Его называли старик, и о фонде Бетти Келлингем, финансировавшем борьбу с лейкемией, который Бетти основала тогда, когда мать ее умерла от лейкемии, а отец перенес всю любовь на младшую дочь Дафну. До того, как мы поженились, этот фонд играл главную роль в ее жизни, а теперь отошел на второе место после меня и Рики. Как раз начиналась ежегодная кампания, и наш ужин с тестем был для нее очень важен, поскольку и Бетси, и Поль Фаулер, работавшие у нее менеджером, рассчитывали, что компания успешно стартует с внушительного чека от старика. Бетси знала, что с ним будет нелегко, ибо старик в своей пресловутой надменности был не только деспотичен, но и скользок, как угорь. Но рассчитывала, что сумеет вытянуть чек, и эта уверенность наполняла ее блаженством. Ее настроение передалось и мне, и я быстро выбросил из головы десятую западную. Я был дома с женой, которую любил. Все было нормально. Все было хорошо и прекрасно. И в этом настроении я уснул. Снилась мне Анжелика. Смятенный, призрачный сон, и я проснулся в испуге. Слышал рядом тихое дыхание Бетти. Но сон оставался перед глазами, и мне вдруг показался несправедливым контраст между моим счастьем и падением Анжелики. Во мне вдруг проснулось чувство вины, и прожитые вместе годы, которые я упорно пытался забыть, против воли открылись передо мною, как страницы загадочной рукописи, извлеченной со дна сундука. Все началось так банально, как отставной морской пехотинец, я болезненно честолюбивый студент, за казенный счет заканчивал Клакеттонский колледж, где училась и Анжелика, прекрасная и темпераментная дочь овдовевшего профессора английского языка. Перелом в наших отношениях произвела, разумеется, моя книга «Зной юга». В творческом запале, подзадориваемой очаровательной Анжеликой, я меньше чем за 6 месяцев написал свой первый роман. Когда издатель, к моему немалому изумлению, «Зной юга» принял, мы поженились. И когда книгу, к еще большему удивлению, похвалили критики и купил Голливуд, мы сказали Клакстону «прощай» и отправились через океан в Европу. После полугода романтических странствий по Испании, Италии и Франции мы сняли домик в Провансе. Там должна была начаться наша новая богатая жизнь. Уже года я не вспоминал наш дом в Провансе, но теперь, когда я его представил, какая-то неведомая сила превратила мою постель в наше ложе в Провансе. И возле меня Спокойно спала Анжелика. В мою ладонь скользнула женская рука. И долю секунды...